Глава 109. После автопати. Верити не знала, кто придумал ехать сюда. Скорее всего, Джо Эдди, хотевший спать в собственной постели. Ее саму точно не тянуло на порнографический диван, хотя она не знала, есть ли другие варианты. Так или иначе, они все набились в кабину лифта, на котором она поднималась сюда в первый раз. Кейтлин, Стэтс, Вёрджил, Мануэла, Северин, Кэти Фан, Диксон и она. В подземном гараже их встретили охранники-фрилансеры, провожавшие ее и Мануэлу в Airstream после подъема в гамаках. И к радости Мануэлы Карсин. Дрон тоже был с ними. В какой-то момент в дроне одновременно присутствовали Уилф, Рейни и Тлен, не считая Конора. Уилф и Рейни вроде бы распрощались еще до конца мероприятия, но уже после того, как Рейни порадовалась новостям из Эль-Камышлы. Лоубер передала через Тлен, что часы бюллетеня ученых-атомщиков переставили на без двух 12, когда Эль-Камышлы. Верити и не подозревала, что полночь изначально была настолько близка, но Тлен объяснила, что это связано с изменениями климата и усиливавшейся информационной войной против демократии. К тому времени стало ясно, что никого из их компаний не заберут в тюрьму, а Стэтсу даже не придется потратить на штрафы больше намеченного. Конор сообщил, что Прайер покинул страну. Сбежали также все директора Курсии, а с ними Гевин. Верити стало его жалко. По словам Конора, выходило, что верхушка Курсии – полные мудаки. А Гевин был не самым мудацким руководителем такого уровня по ее опыту работы до фирмы Стэтса. В гараже ждали два черных лимузина, карикатурно огромные и, кажется, бронированные. Компания разделилась между ними. В каждой сели еще по трое охранников. Скоро Верити узнала, что они едут завтракать в «Волки плюс Булки» за час до открытия. Вёрджил обо всем договорился, пустив в ход навыки профессионального убалтывания. Теперь они сидели за одним длинным столом. Витрина была занавешена плотными черными шторами, лимузины стояли на Валенсия-стрит. Джо Эдди сидел напротив Верити, Кейтлин справа, Мануэла слева. Слева от Мануэлы сидела Карсин, и между ними что-то происходило, к обоюдному удовольствию. Джон стоял справа от Джо Эдди, на месте отодвинутого стула, в нескольких дюймах от стола. Стэс расположился рядом с Кейтлин, а Грим Тим, Северин, Кэти Фан и Диксон на противоположной стороне стола. Джо Эдди улыбнулся Верити, глядя через съехавшие на бок очки дополненной реальности. «Ты познакомилась с чуваком из Apple», — сказал он. «Правда?» Это была типичная автерпати, вечеринка в узком кругу после большого мероприятия. Я познакомился с ребятами, чью альбиносо-мышо-ангельскую ткань Кейтлин пустила на оформление, — заметил Джо Эдди. «Они классные». «Они были пьяные», — сказала Кейтлин, — «но славные». «И чувак из Apple тоже», — добавил Джо Эдди. Хотя он был вовсе не пьяный. Оказалось, что все заказали по Макволку и какому-нибудь кофе. Все это принесли теперь на серых подносах цвета тульпогениксовских очков. «Жалко, нельзя поговорить», — шепнула Верити. «Попозже. Или когда выспишься. Теперь тебе можно отдохнуть. Мы перевалили через хребет. Впереди что-то новое. С Эль-Камышлы, правда, все хорошо?» «Завтра у всех будет похмелье, не только у тех, кто был на приеме у Стэтса. Все отмечают. Русские немножко пошумят, но на самом деле они тоже рады. Ешь». «Надо бы сказать тост», — объявил Джо Эдди, и Верити подумала, не читает ли он гельветику. Туча миновала. «За президентом», — сказала Кэти Фан. «Она нас вытащила». Джо Эдди чуть заметно усмехнулся. «Юнис говорит, это президент», — сказала ему Верити. «За президента», — повторила Кэти Фан, поднимая кофе, и все чокнули с кружками. Конор в дроне изобразил манипулятором поднятый большой палец, и Верити слышала, как Тлен вместе со всеми подхватила тост.